Картина пятая. Сад Капулетти. Входит Джульетта. Джульетта. Послала я кормилицу, как только пробило 9. Через полчаса она мне обещала возвратиться. Быть может, не нашла его? Но нет, она хромая. О любви послами должны бы мысли быть, что в 10 раз летят скорее солнечных лучей, когда они с холмов сгоняют сумрак. Недаром быстролетные голубки всегда несут Венеры колесницу, а крылья Купидона легче ветра. Достигло солнце самой высшей точки в дневном пути, и с 9 до полдня 3 долгие часа прошли, ее ж все нет. О, если б знала страсть она, и молодая кровь бы в ней кипела, тогда она летала б точно мячик, мои слова к нему ее бросали б, его слова — ко мне. Но старый человек почти мертвец, тяжел, недвижен, бледен, как свинец. Ах, вот она! Входит кормилица и Пьетро. Кормилица, голубка, ну что, видала? Отошли слугу. Кормилица. Пьетро, жди у ворот. Пьетро уходит. Джульетта. «Ну, дорогая, милая, о, Боже, что ты глядишь так строго? Все равно, коли весть плоха, скажи ее с улыбкой, коль хороша, то музыке отрадной не порти мне, играя с мрачным видом». Кормилица. «Устала я, дай мне передохнуть. Ох, косточки болят, ну и прогулка». Джульетта. «Ах, отдала б тебе свои все кости, охотно я за новости твои, но говори скорее, прошу, скорее». Кормилица. «Куда спешить? Не можешь подождать? Ты видишь, дух едва перевожу я». Джульетта. «Однако у тебя хватает духу, чтоб мне сказать, что ты дышать не можешь? Ведь объяснения твои длиннее, чем весть сама, с которой ты так медлишь». «Хорошая, дурная ли весть? Ответь! Скажи хоть это, и согласна ждать я. Одно скажи, дурна или хороша?» Кормилица. «Нельзя сказать, чтобы выбор твой был удачен. Не умеешь ты разбираться в людях. Ромео! Нет, я бы его не выбрала. Правда, лицом он красивее любого мужчины, а уж ноги, таких других не найти. А плечи, стан, хоть об этом говорить не полагается, но они выше всяких сравнений. Нельзя сказать, что он образец учтивости. Наручаюсь, кроток, как ягненок. Ну, иди своей дорогой, девушка, и бойся Бога. А что, у нас уж пообедали, Джульетта?» «Нет, нет, но это все давно я знаю. А что про нашу свадьбу он сказал?» Кормилица. «О, Господи, вот голова болит, трещит, как будто хочет разломиться. А уж спина моя, а поясница! Не грех тебе кормилицу гонять, ведь так меня ты насмерть загоняешь!» Джульетта. «Как жаль мне, что не можется тебе, но, милая голубушка, родная, скажи, что мой возлюбленный сказал?» Кормилица. «Ну вот, что ваш возлюбленный сказал? Как человек учтивый, благородный и честный, поручусь. Где ваша мать, Джульетта?» «Где мать моя?» «Как где? Конечно, дома. Да где ж ей быть?» «И что ты отвечаешь так странно? Ваш возлюбленный сказал, как честный человек, где ваша мать?» Кормилица. «Ах, Матерь Божия, что за горячка! Так вот моим больным костям припарка! Ну что же, делай все сама вперед!» Джульетта уж рассердилась. «Что сказал Ромео?» Кормилица. «На исповедь ты отпросилась нынче?» Джульетта. «Да». Кормилица. «Ступай же ты на исповедь. У брата Лоренцо в келье будет ждать жених, чтобы тебя своей женою сделать. А! Кровь так и прихлынула к щекам. Ступай же в церковь. Я другой дорогой пойду за лестницей. По ней твой милый в гнездо взберется к пташечке в потьмах. Из-за тебя несу хлопот я бремя, но и тебе хлопот настанет время. Ну, мне обедать, а тебе идти, Джульетта». «Идти к блаженству. Добрый друг, прости». Уходит.